Глава 20. Анна. Под торжественную музыку тетушка провела меня в распахнутые двери. Наш с тетей путь к жениху был украшен цветами и светящимися электрическими свечами. Букетов роз было так много, что от их терпкого аромата кружилась голова. Красные, белые, персиковые, розовые. У меня появилось ощущение, что я попала в цветочный рай. Члены семьи Макара и сотрудники ЗАГСа стояли по другую сторону этой красивой дороги, под украшенной розами аркой. Я подняла глаза на будущего мужа, и паника отступила. Он стоял рядом с отцом в классическом темно-сером костюме с букетом красивых белых роз в руках. Наши глаза встретились, и его мужественное лицо осветило улыбка. Вспыхнув, я потупила взгляд. И вдруг что-то кольнуло в сердце. Я ведь так мечтала попасть на весенний бал. А теперь я здесь, в замке Вишневских. И я не просто попаду на бал, я тоже стану Вишневской. Крестная торжественно подвела меня к жениху и отошла в сторону. «Анна, ты красавица!» — шепнул Макар и протянул мне букет невесты. «Кажется, я сейчас упаду в обморок», — шепнула в ответ я. «Сейчас меня трясло по-настоящему, даже говорить было трудно». Он сжал мою руку в своей. «Не переживай, церемония не затянется. А потом я унесу тебя в нашу новую спальню, и там мы сможем, наконец, выспаться». Я улыбнулась. «Обещай не будить меня до самого бала». «Обещаю», — кивнул он, но в его глазах сверкнул лукавый огонек, и я насторожилась. «Кажется, в спальне кто-то не даст мне сомкнуть глаз». «Дорогие жених и невеста! Дорогие гости!» Надрывалась приехавшая из дворца бракосочетания дама в строгом костюме. «Мы рады приветствовать вас на официальной церемонии бракосочетания. Любовь — это самое большое сокровище. Это чувство связало ваши судьбы. Сегодня ваши сердца заключают союз на всю последующую жизнь. И прежде чем официально заключить брак, я хотела бы услышать, является ли ваше желание искренним». Мы с Макаром переглянулись. «Да», — прочистив горло, громко ответил он. И я несмело кивнула за ним следом. «В соответствии с семейным кодексом нашей страны, ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Прошу скрепить подписями ваше желание стать супругами». Я так нервничала, что перед глазами все плыло. Оглянулась на тетю Александру, и та утвердительно кивнула. Как в тумане, я поставила подпись в документе вслед за Макаром Вишневским, и спустя несколько минут на моем безымянном пальце правой руки красовалось очаровательное обручальное колечко. Подхватив меня на руки, жених уверенно пронес меня через украшенную розами арку и осторожно поставил на ноги. «Вы умеете танцевать вальс?» — улыбнулась нам Илона Вишневская. «Завтра вам предстоит это испытание. Вы будете открывать весенний бал». Не успела она договорить, как из невидимых колонок зазвучал вальс цветов. Не говоря ни слова, Макар привлек меня к себе. В его голубых глазах сверкнул вызов, и моих губ коснулась робкая улыбка. Какое счастье, что глупая Белла заставляла нас с Эльзой учить этот танец! Промелькнуло в голове, и неожиданный страх куда-то отступил. Вступив в центр мраморного зала, мы двигались в вальсе, окруженные букетами благоухающих роз и свечами. Хрупкая невеста в белоснежном платье и жених в черном классическом костюме. Раз, два, три. Раз, два, три. Сначала осторожно, прощупывая друг друга, а потом все быстрее, увлекаемые яркими аккордами классической музыки. Поплыли в хороводе розы и свечи. Замелькали перед глазами лица членов семьи Вишневских. Вращался за нами следом оператор с видеокамерой, пытаясь запечатлеть наш первый танец мужа и жены. Вальс набирал обороты, но мы неотрывно смотрели в глаза друг другу и продолжали двигаться в такт громкой музыки. Усталость и напряжение куда-то пропали. Были только наши пламенные взгляды в окружении роскошных цветов и свечей. Илона Вишневская громко захлопала в ладоши. «Волшебно! Просто великолепно! Ты зря переживала, Анна. Вы идеально подходите друг другу. Завтрашнее открытие бала будет подобно взрыву». И все смешалось. Поздравления с бракосочетанием, искрящиеся у бокалах шампанское, крепкие руки мужа, который уверенно нес меня наверх по изумительно красивой лестнице. Мы оказались в просторной светлой спальне, переходившей в огромную стеклянную лоджию, с которой открывался вид на залив. Макар осторожно поставил меня на стеклянный пол, и я завороженно застыла. Еще никогда прежде мне не приходилось видеть такую красоту. Над лазурным морем беспокойно носились чайки, а внизу раскинулась залитая ярким солнцем парковая зона с фонтанами и статуями. «Что-то мне уже и спать не хочется», — растерянно проговорила я. Макар улыбнулся. Вместо ответа крепко прижал меня к себе и с нежностью коснулся губами моих губ. От нежного поцелуя по коже летели волшебные мурашки, и я затихла, не желая их спугнуть. Я боялась, что если пошевельнусь, все исчезнет. Бесконечное море, красивый замок с парковой зоной, обручальное кольцо на моей правой руке. Я говорил тебе, что люблю тебя. Усыпая мои плечи поцелуями, чуть хрипло шепнул Макар. Нет. Прикрыв глаза, шепнула в ответ. Я тебя люблю. А так можно полюбить за 2 дня? Мне все еще кажется, что это сон. Если бы у меня спросили об этом еще 2 дня назад, я бы уверенно сообщил, что нельзя. Рассмеялся он. Его губы скользили по моей шее, по плечам, его руки распутывали ленты на платье, и я плавилась от разливающегося под кожей жаркого желания. Низ живота сладко свело, и я неосознанно подалась бедрами ему навстречу и продолжала плавиться в его объятиях. Его губы впивались горячими поцелуями в ложбинку у основания шеи. Руки властно сминали мою грудь, стягивали вниз дорогую ткань свадебного платья. И с моих губ срывались хриплые стоны. Макар увлек меня за собой в спальню. Продолжая дарить мне горячие поцелуи, он бессовестно сорвал с меня остатки одежды и теперь властно оглаживал мое обнаженное тело. Нас охватила любовная лихорадка. Мы торопились слиться в едином порыве. Он уложил меня на постель, и вскоре я ощутила, как он заполняет меня собой, остро, резко и пронзительно сладко. Мы почти не разговаривали. За нас говорили наши прикосновения. Я горела, пылала, затихала и вновь вспыхивала. Нас двоих как будто затянуло в другое измерение. Мы потеряли счет времени. Снова и снова тонули в горячих поцелуях и ласках. Его язык дерзко скользил по моим губам и жадно врывался в рот. Руки неистово ласкали, и прикосновения обжигали кожу. Все тело пронизывало сладкая истома. Я обвивала крепкую шею Макара, пытаясь поймать взгляд его глаз, запускала пальцы в его темно-русые волосы и таяла, окончательно потеряв способность мыслить. Мне хотелось только одного — вдыхать запах кожи мужа, прижиматься к его груди и чувствовать, как от его поцелуев и прикосновений по коже разлетаются волшебные мурашки. Придавив меня тяжестью своего тела, Макар вбивался в меня рывками, заполняя до основания, и я никогда еще не желала его сильнее, чем в те мгновения. Наши стоны, тесно сплетенные пальцы рук с обручальными кольцами. Горящие желанием взгляды, все смешалось в сладком тумане наслаждения. Я жаждала его вторжения еще и еще, и у него откуда-то брались силы брать меня снова. Мы очнулись, когда солнце клонилось к закату. Оно медленно опускалось в море, окрашивая его в золотисто-розовые оттенки. Измученная нашей страстью, я медленно приходила в себя. Макар подошел ко мне и, склонившись, коснулся губами моих губ. «Просыпайся, принцесса. Нас с тобой приглашают на праздничный ужин в честь бракосочетания. Тебе уже принесли платье». «Можно я останусь здесь?» — испуганно попросила я. «Нет. Контрастный душ тебя взбодрит». Он протянул мне полотенце. «Тебя отнести?» «Буду премного благодарна», — хихикнула я, и он ловко подхватил меня на руки.